Хенву вышел из конференц-зала со смешанными мыслями. Также у него возникли сомнения. Он понял слова Хэмин Вана, но они его не убедили. Global Access была крупной компанией, известной во всем мире. Даже если они не смогут контролировать процесс игры, зачем им обращаться за помощью к кандидатам? А также было ли все так плохо, что им пришлось бы приостановить обслуживание? С учетом того, что Global Access был нанесен огромный урон после остановки сервиса, было в самом деле сложно полностью понять этот разговор. Хэмин Ван сказал, что все нормально, поэтому владельцы игры могут не вмешиваться. Но разве это было не глупо в ситуации, когда компания могла потерять миллиарды? Global Access не была из тех, кто соблюдает закон. Очевидно, что об этой ситуации не должны узнать за пределами компании. Было вполне естественно прийти к такому выводу, но у Хенву была более важная проблема. Больше всего его беспокоило то, что Новый Свет временно приостановят. Я могу заработать сотни и тысячи золота за несколько месяцев. Другими словами, Хенву мог потерять такое количество золота за пару месяцев, при этом он инвестировал все свои средства в бизнес. Это произошло потому, что он решил, что сможет вернуть их после установления торгового треугольника, но эти деньги были привязаны к Новому Свету, поэтому если игру приостановят, то он не сможет даже покрыть текущие расходы. А если такая ситуация продлится несколько месяцев, будет сложновато. Но Хенву думал, что все серьезно, когда его вызвал Хэмин Ван. Он спокойно вошел в комнату для заседаний, однако все обернулось так, как он не ожидал. В Global Access сообщили, что если они не смогут решить проблему, то даже приостановят обслуживание. И они хотят, чтобы я отправился в княжество Синюс. Фактически, Арк уже планировал отправиться туда из-за задания «Узри легенду», теперь же у него появилась другая цель после слов Хэмин Вана. Эта ситуация произошла из-за элементов черного кода, которые способны нарушить баланс Нового Света. Я не знаю, к какому типу они относятся и какой мощью обладают, но мне нужно выяснить это. Была еще одна причина для отправления в княжество Синюс. Если бы туда отправились другие кандидаты помимо Хенву, тогда бы именно им удалось решить эту проблему. Если элементы черного кода способны повлиять на баланс континента, тогда он не сможет получить много денег за информацию. Тогда лучше было бы взять эти элементы в свои руки. По их словам, компания не способна принудительно убрать элементы черного кода. Это значит, что я могу с ними торговаться. Меня больше не интересует вступительный экзамен, поэтому я вправе попросить у них деньги за информацию. Разрыв между компанией и Хенву становился все более значительным. Во всяком случае, он отправился на первый этаж в оцепенении. Когда он впервые вошел в здание, его мысли были заняты Канмису. Теперь же он мог думать только о предыдущем разговоре. Хенву думал только о том, как заработать деньги в этой ситуации, и поэтому забыл про девушку, а он просто размышлял про себя, пересекая лобби, когда, проходя возле стола, услышал чей-то крик. «Это просьба!» «Нет, я имею в виду, это сложно?» «А, это голос Канмису?» Хенву остановился и повернулся в сторону голосов. Как он и ожидал, за стойкой стояла Канмису, а шум издавал человек, на вид лет 20, который сжимал голову и глубоко вздыхал. «А, что происходит?» Хенву не мог вмешаться в ситуацию, поэтому он просто стоял и наблюдал. Затем парень с умоляющим видом снова обратился к Канмису. «Это просьба! Просто скажите мне номер телефона! Это тоже поможет!» «Я уже сказала вам. Мне нужно повторить еще раз. У меня нет информации о конкретных пользователях, и даже если бы она была, я не смогла бы дать ее кому-то еще. «Я понимаю, что это так, но ситуация критическая. Если не получу эту информацию, то миллионы... Нет, несколько сотен миллионов вон могут просто пропасть!» «Мне очень жаль. Я не могу вам помочь!» Вздохнула Канмису, покачав головой. Хенву догадался, о чем шла речь. Что за ерунда? Почему он поднимает шум для того, чтобы попросить информацию о другом пользователе? Вполне естественно, что владелец игры не разглашает сведения о своих пользователях. Если кто-то был недоволен игрой, то они сделали бы то же, что и в реальности. Это был тот тип проблемы, которая могла бы возникнуть, если бы компания свободно выдавала информацию о пользователях. Хенву уже проходил через это во время столкновения с Анделом. Я не знаю, что происходит, но понятно, что проблема не является обычной. Но это связано не со мной, и я не должен говорить с Канмису в такой обстановке. Хенву снова откладывал возможность поговорить с ней. Однако молодой человек внезапно стал плакать и умолять. «Я правда умру, если не доберусь до этого человека! Пожалуйста, только один человек! Я ходил на телестанцию за его номером, но меня выгнали оттуда! Это единственное место, которое осталось!» «Секунду!» Парень протер глаза руками и широко открыл их. «Я думаю, что вы кажетесь мне знакомой. «Валарета Ним? Вы знаете меня?» Парень схватил Кан Мису за руки и закричал. «Это я! Я, Сид! Вы видели меня не так давно в Сильвании!» «Сид? Торговец Хоббит Сид? Да, я тот самый маленький и милый Хоббит Сид!» И Хинву и Кан Мису широко открыли глаза. «Этот парень в самом деле был Сидом?» Хинву уставился на его лицо, когда тот быстро заговорил. «О, не могу поверить, что вижу Ларетту Ним в таком месте! Слава богу! Ларетта Ним знакома с Аркнимом, поэтому вы можете дать мне его номер!» «Аркнима? Да, Ларетта Ним знает? Не так давно Арк запустил торговый маршрут, однако золотая мечта, на которой я был, улетела! Мне нужно срочно сообщить об этом Аркниму! Пожалуйста, дайте мне его номер! Я дал ему свой номер, но не знаю его телефона!» «Золотая мечта улетела? Что это значит?» — смущенно спросила Ларетта. «Подожди-ка! Объясни, что ты только что сказал!» В лобби раздался громкий крик. Кан Мису вздрогнула, в то время как парень удивленно обернулся и увидел Хинву. «Аркним?» «А? Это Аркним?» Сид вздрогнул и обхватил себя. Приветственно кивнув Кан Мису, Хинву крепко схватил Сида за плечо и сказал. «Да, я Аркним! Что ты сказал? Что случилось с золотой мечтой?» Сид безучастно посмотрел на лицо Арка, а затем у него снова полились слезы. И он закричал. «Аркним, помоги мне!»